Мы начинаем очередной урок Шлавей Гасулам, 96-й, страница 64-я, строчка 40-я. Мы идем дальше. Ваата Неваэр Ма Шишальну. Ма Шепиреш Раши. Кехум Айом. Гоци Акадош Баругу Хама Бинартика. Сорок один. Шло Легатрихо Бе Орхим. Сорок. Вата, теперь Неваэр, Маши Жальну, а мы объясним то, что мы спросили. Это было, мы спросили это еще в уроках давно, когда мы еще проходили эту статью ранее, то есть до 87-го урока. В начале самой этой статьи, который мы сейчас проходим. Маша Пиреш Раши, то, что пояснил Раши, великий комментатор Торы Раши. Кехум, цитата, Кехум Гайом. В жару, так сказать, в самый жаркий момент дня, в полдень, то есть в самый жаркий момент дня, то есть в полдень, Гоци Акадош Баруху Хама убрал, вывел Святой Благословен Он Солнце из ее орбиты. То есть, что он сделал? Он вывел ее из ее, как бы, из ее орбиты, нехорошо сказать, из ее, как бы, нартика, это как бы футляр. Так? То есть из того места, скажем, где, с того места, где оно спрятано, Солнце. Так он его вывел, его именно в жаркий день, он еще сделал больше жарче, еще жарче сделал. То, что нам было непонятно, почему он так сделал. Авраам сидит, как мы знаем, у шатра после обрезания. И с болью, страшнейшей болью, и он ждет гостей. И в этот момент солнце жарит неумолимо. И это сделал Творец специально. Жгет неумолимо. И он сделал это специально. Ради чего он это сделал? 41. Шилолы атрихо. Борхим, чтобы они его, чтобы его не утруждали гостями, чтобы Авраама не утруждали гостями, потому что когда вот такая жарища там есть страшная, то, конечно же, никто не пойдет в дорогу. Именно он с любовью это сделал ради Авраама. 41. Улефи Шираа Мицтаэр. Шлогаю Орхим Баим. Эйви Малахим Алава. 42. Бидмут Анашим. Точка. Очень-очень сильно здесь этот момент в Торе и то, что нам сейчас объясняет, смотри. 41 после точки. Улефи Шираа Мицтаэр, а так как он видел, что он, что Авраам сожалел об этом, сожалел, что он не мог принять, то есть, что не было гостей, прохожих. Шилогаю Орхимбаим, что он сожалел, что не было, что не приходили гости. То есть гости, имеется в виду прохожие. чтобы это все его были гости, прохожие, что он... А? Да. Геви Млахималав, то он привел ангелов к нему, на него, дословно. То есть, бедемут анашим в подобии, на подобии, которые были в подобии человеческом. В подобии людей. 42 после первой точки. Вышайну. Вехи ло яда кадош баругу. Шьевье ло цаар мизеша эй ло орхим. Смотри внимательно, о чем говорит точка. Вышайну, мы тогда спросили. Вехилоя, да, Акадош Баругу, а разве Акадош Баругу не знал, Шейхило Цаар, что у него будет от этого страдать, что он будет страдать от того, Шаэйлорхим, что нет у него гостей, точка. Имкен, 43, Мадуа Гоци Хамаминартика, точка. Тогда надо было бы вопрос поставить, но в духовных книгах мы не ставим вопрос. Имкен, если так, 43, Мадуа, почему же Гоцихама, он вывел солнце из его укрытия? О, так хорошо сказать. Точка. 43 после точки. В оде шальну. Бешвильма А я царих лишлох ло млахим бедмут 44 анашим. Шенир эке илу ешкан рымаот. Смотрите внимательно, что он говорит сейчас. Еще сколько вопросов теперь задает Шлавея Сулам. Как ты помнишь, ставить вопросы, настоящие вопросы, вопросы, которые идут из сердца, из хисарона, из недостатка, а не из головы ради интеллектуальных и всяких, чтобы получить интеллектуальный кик. Все эти вопросы, они есть килим. Они разъединяют явление, какое-то явление, какую-то фразу, которую мы изучаем, что она не разъединяет как бы ее на части, на правое и левое, и чтобы затем это на более высоком уровне опять же привести к единению. И вот это вот то, что Шлавей Сулам спрашивает. Вы от Шаальну. Бешвиль ма А я царих лишло. И еще мы спросили. Еще дают вопросы. И чем больше вопросов, как бы, тем больше у нас мы можем дифференцировать то, что какой-то кусок текста из Зогара, чтобы этого не было, что мы изучаем, разложить его как бы на элементы, а потом опять сделать. Совместить их на более высоком уровне. Вы от шаальну. Это называется синергия. В результате этого получается синергия, то есть еще более грубо, более во много, во множество раз больше получение энергии, духовной энергии на более высоком уровне. Из этих элементов. 43 после точки. Вы от шаальну, и мы еще спросили, кроме того. Бишвельмага я царих лишлох, ради чего необходимо было послать ему ангелов. Бедмута нашим. В подобии людей. То есть в подобии людей. Как людей, да, как в виде... В подобии людей. Шенир-э, что это 44 кажется, как будто бы здесь есть какой-то обман. 44 после точки. Айта ло айца пшута вахнис шув это хаман бенартика 45 умимейла егье яхолет ланашим шанашим яву отсло точка. Смотри, какое внутри разума, как прекрасное есть решение он мог бы принять, ну, как, если мы как человек внутри разума мы имеем, можем, могли бы дать ему прекрасный совет Творцу, как надо было бы сделать, что гаита лойца пшута, у него было бы простое решение. Яйца вообще совет. Простой совет он мог, то есть мог бы простое решение принять. Легахни шуф ахама бенартика, опять возвратить солнце в ее укрытие. 45 в уме мейла, и тогда, само собой разумеется, автоматически Игье Яхолет была бы возможность у людей, возможность, чтобы люди к нему пришли. 46. Вьеш легавин. Магу пируша. Гоцаат хама минартика альдерах гавода. Воешь лагавины, необходимо понять. То есть уже Шлавия Сулам сейчас начинает дотрагиваться до этой темы уже как в ракурсе того, как он рассматривает в духовной работе, по пути духовной работы. Магу пируша, что это означает? Гоцаат хама минартика, вывод солнца из ее укрытия, альдераха вода, по пути духовной работы. Точка. 46, после того. Иней, орашем, некра йом. 47. О хама. Точка. Иней, смотри, он говорит. Так вот, орашем, свет Творца, некра йом, называется день. 47. О хама, или солнце. Сорок семь после точки. Нартик. Никра. Кво ше ахеров мехуэлсе бетох анартик. Смотри внимательно, что он говорит. Нартик, вот это укрытие, что это означает, это укрытие, или это называется, кмоша ахеров, как, так как кинжал, да, или как мы это говорим, большой, меч, да? Как меч, это так называется таким образом нартик, вот этот, как я говорю, футляр. Я сказал сначала футляр, да? Футляр, нартик это футляр. Футляр для очков, для ножен, для меча, да? Меч, да? То есть сабля или меч. Так вот, он и говорит нам, что нартик, что такое нартик? Это как меч, который покрытый внутри ножен. Так, ножны. Сокрыт внутри ножен. Так, ножны. Есть такое понятие, ножны. То есть, как футляр, где держится сабля или меч. Точка. 47 после последней точки. Кашароце ломар шеора шем мехусе. 48. Гу омер ашемеш немцет мехуса бетох анартик шелом аргишимот. А смотри, как потрясающе нам он объясняет нам. Так вот, кашероце ломар, когда он желает сказать, шеора шем мехусе, что свет Творца покрыт, то есть закрыт, 42, омер, он говорит, этим языком говорит, что ашемеш немцет мехуса, солнце находится покрытым, находится закрытым внутри нартик, внутри ножен, или внутри футляра, или как мы называем, внутри укрытия. Там, это есть укрытие, правильно? Внутри чехол, укрытие, можно сказать укрытие. Значит, в отношении к солнцу это как укрытие. Шеломарги, что это означает? Шеломаргишим, вот это, что не ощущают его. Что этот свет не ощущает его, или что это солнце не ощущает его. Следующая страница. 65-я. Первая строчка. Овазман, а-а-вода. Это очень важно, когда он начинает Шлавея Сулам объяснять это в порядке духовной работы, по пути духовной работы, в этот момент надо очень особенно сосредоточиться, на чем он говорит нам, потому что остальное они вещи опосредовательные, как бы. А здесь это прямое, прямая, прямо идет к нам в наше, этим самым можем тоже и ощутить, и сердцем, и головой. Первая строчка. У вас мана вода. Зот умерет. Митерем шаадам яца мягавац мит шило. У мухрахла воды два бифхинат гастара. И вот теперь смотри, как он это сейчас нам сопоставляет это с духовной работой. Уже мы начали уже сопоставлять. Он объяснил нам уже, что такое этот и так далее. Что такое этот чехол и так далее. Теперь дальше идем. Сокрытие. У вас мана вода, первая строчка, а во время, в период духовной работы. Что такое? Зотомера, то есть Митерем, то есть прежде, чем человек, я сам Ягават Смитшеву, то есть прежде, чем человек выходит из любви к себе. Видишь, что он говорит нам, духовная работа, это прежде, чем человек выходит из любви к себе. Гуму храхла вот бифхинат гастара, он ему требуется, и у него, ему необходимо работать в аспекте сокрытия. Вторая строчка после точки. Дегайн. Агам шеод ломаргишта амба тора о батфила. Гу царих легит ягея три батора у батфила. Точка. Смотри, как он объясняет. Что значит, что он обязан, ему просто необходимо. С необходимостью он должен работать в сокрытии. Почему? Смотри. Дай, ну то есть, гагамша от ломаргиш, несмотря на то, что он еще не ощущает вкуса в Торе, о батфила или же в молитве, ему необходимо прилагать много усилий, три, батора, в торе, уватфила и в молитве. Понятно? Поэтому, так как он ни вкуса не получает это, поэтому у него сокрытие, и он должен работать в сокрытии. То есть он не ощущает, что он от этого что-то получает. Поэтому это его сокрытие. Три. Велойомар. Матайши илье рита амба тора утфила, азани гит палельве азани эламет. Элмат. Велойомар, и пусть не скажет он, пусть не говорит он, матай, так, когда у меня будет вкус в Торе и в молитве. А за ней палять, тогда я буду молиться, а за ней ламет. И тогда я буду изучать. Точка. Четыре. Эйла. Им эйнга адам хоше валя цмо. Эйла роце ласот ширут ламелах. Им кен махашу вейзе пять та амгу маргиш. Смотри, что он говорит. Это очень-очень важные вещи. Вот тебе, пожалуйста, медитация. Все в каждом предложении есть громадный резерв, откуда можно притягивать резерв для медитации. Четыре. Эла, но. Им эйна адам хошеваля цмо. Если человек не думает о себе, то есть не думает о себе ради себя. Эла гроцела сот ширут ламелах, но желает служить, делать службу, дословно, служить царю. Им кен, если так, махашув, если так, то махашув эйзе там. Если он желает служить царю, то какое мне дело тогда? Мне не важно тогда, он говорит, не важно тогда, какой вкус он ощущает. Понятно? Ему тогда не важно, какой он вкус ощущает. Это очень важная деталь, важнейшая деталь, вот что он сейчас говорит. Что если я даже, не важно, когда даже я могу ощущать и страдания, ну и что? Мне совершенно не важно, если я этим самым служу царю, то мне не важно, дает ли он мне наслаждение, или я ощущаю сорт какой-то, скажем, страдания, неудобства, совершенно мне не важно, или вообще ничего не ощущаю. Я делаю это ради царя, и все. Пять после точки. Эла гу царих ломар. Ани макае махшав мицваташе. Вани роце ласот ло нахат шесть рух. Базе шани шомер митсвотав. Ве эйн лехистакель алай, эла рак лехистакель, мимаш еела кадош борогу йотер сем нахат рух. Точка. Пятое. Элагу царих ломар. Но он, ему требует, ему необходимо сказать. А ему имеется в виду и тебе, и нам всем, каждому из нас. Но ему необходимо сказать, ани мекаем ахшав мицват ашем. Я сейчас исполняю заповедь Творца. Ваани роце ласот ло нахат рух. Я хочу делать ему приятное. Шесть. Базе в том. Шани шомер митцвотав, что я соблюдаю его заповеди. Вейн листакель лав, и нет никакой, что здесь, нечего здесь смотреть на себя. Эла арак листакель, а есть только, а необходимо только смотреть, можно только, необходимо только смотреть на то, шиевьелека кадош бургу ютер нахат, как бы, чтобы было, святому благословен он, чтобы у него было приятнее, еще более приятного. То есть смотреть, чтобы сделать ему более, еще более приятнее. Восемь. Улам. Эйот шебазман шакадош поругу роэ. Шегу квар мухшар лекабель гаколь бе альнат легашпия. Аз девять. Адам зохе легилуй паним шель акадош поругу. Смотри, не это не бездонная бочка вся наша работа. Смотри, что он говорит нам. Восемь. Улам, однако. Эйот шабазман, так как в тот момент или в то время, тот момент Шаакадош Бургуро Э, когда святой благословен он видит. Шагуквар Мухшар, что он, что этот человек уже годится, пригоден. Лекабель Гаколь, чтобы при к тому, чтобы получить все, Баймнат Лешпия ради отдачи. Аз тогда девять Адам Зохела Гилуй по ним Шалякадош Баруху, тогда человеку достаивается раскрытие лика святого благословен он. То есть у него уже тогда становится постоянная вера. А вера это и есть орхасадим, то есть он постоянно, у него есть милость Творца. Девять. После точки. Весенний кра Гоца ад хама минартика. Ше гагастарат по ним. Шель десять. Гакадош борогу не верет мимену. Убаби ми кома гилуй по ним. Ох, смотри, что он говорит. И вот это называется Гоца ад хама минартика. Вывод солнце из его укрытия. Понятно, солнце это свет Творца. И теперь он солнце, оно выведение солнца из его укрытия. Или из его, да, как мы говорили уже. Шагастарат по ним, что сокрытие лика святого благословен он, десятая строчка. Неверет мемену проходит от него. То есть уже нет уже у этого человека. У Баби Мекома и вместо него, и вместо этого сокрытия приходит теперь гилуй по ним. Раскрытие лика. То есть свет, свет Творца светит ему тут теперь. Мы на этом заканчиваем этот урок. Важно все, что ты слышишь, чтобы ты это провел через сердце, а не только через мозги, но ты уже знаешь. И таким образом, чтобы ты по нескольку раз это мог пройти, чтобы ты, когда каждый день вот на этой неделе, чтобы ты применял это. То есть в любых твоих состояниях, чтобы ты помнил вот эти слова, ну, возьми на русском языке, неважно. Пару слов можешь немножко эти слова хорошо нартик. Поучи тоже слова, которые на святом языке. Они дадут гигантский свет. Но применяя это, старайся на протяжении всей недели применять то, что ты здесь учишь. А, и, конечно же, у тебя будет случай, большинство случаев будет, где ты не сможешь, ты увидишь, что ты не смог применить это. Вот тогда и применяй. Не отчаивайся, а в этот момент опять поправляй. Постоянная поправка должна быть. И старайся именно использовать то, что ты сейчас. И, конечно, до того, что ты до этого учил, но в особенности старайся упражняться на том, что ты учил из Шлавия Сулама на этой неделе.